«Хорошо, теперь я все понял», — Лушен, кивнув, посмотрел на своего учителя Туцзиня. «Наставник, если Чинчин будет с Дэюнем, я буду спокоен». Туцзинь торжественно кивнул. На самом деле, он и сам думал об этом. В этот момент казалось, что это все-таки не такая уж безумная идея. «Сяюэ, знаешь, у меня всегда был к тебе вопрос», — Туцзинь колебался. Казалось, он не знал, как правильно подобрать слова. Лушен знал, о чем он хотел спросить. Он улыбнулся и заговорил первым. «Там, в поместье Лин, я использовал только пробуждающие дух нити искусства исцеления в стиле Ту». На лице Лушена появилось задумчивое выражение. «По правде говоря, причина, по которой я не выбрал никакого другого пути и культивировал искусство исцеления в стиле Ту, заключается в том, что я понял, у меня есть удивительный талант в отношении вашего искусства исцеления». Он слегка качнул головой, будто его переполняли эмоции. Тут Цзинь и Дэюнь тоже кивнули. Лушен смог поднять искусство исцеления в стиле Ту на такие высоты, о которой они могли только мечтать. Он действительно обладал потрясающим талантом. Лушен продолжил. «Поэтому с того дня я решил заниматься только искусством исцеления. Затем я понял, что мои успехи превзошли успехи Дэюня. Однако из-за быстрых улучшений я чувствовал себя немного неуверенно. Вот почему я тайно наблюдал за вами, учитель. Что меня удивило, так это то, что я также превзошел ваши навыки, учитель. Тогда я почувствовал себя еще более взволнованным. Мне пришлось долго привыкать к этому состоянию. Я хочу знать, сможем ли мы действительно достичь высшего уровня трансформации пустого духа, культивируя искусство исцеления в стиле Ту?» Туцзинь не мог не задать этот вопрос. «Сможете». Лушен торжественно кивнул. «Если будете много работать». Туцзинь посмотрел на Лушена. Сначала он был слегка ошеломлен, но потом, кажется, что-то понял. Он изобразил понимающую и успокаивающую улыбку. Он упорно трудился всю свою жизнь и никак не мог не понять этих слов. Он мог бы перевести это простое предложение так: «Пока у тебя есть достаточно таланта, ты сможешь постичь трансформацию пустого духа». Однако только Лушен, с его ужасающим талантом, имел право легко произнести эти слова: «Пока ты усердно работаешь». Хотя Туцзинь отказался от своей великой мечты, он, хотя бы, понимал, искусство исцеления в стиле Ту все еще принадлежало основному праведному пути. Он все еще мог достичь вершины. Лушен видел намерения Туцзиня насквозь. Дэюнь был единственным, кто действительно верил, что это возможно, пока он упорно работает. Учитель же правильно понял смысл ответа. Лушен больше ничего не сказал. Посмотрев на Дэюня, он, вздохнув, просто похлопал его по плечу. На своем уровне он видел большинство сетей энергосистем этого мира. Практически каждая система, независимо от ее начальной точки, в конечном счете вернется к истокам силы. К примеру, золотые пробуждающие дух нити, трансформация пустого духа и сила очищения были основой силы пробуждающих дух нитей. Сила этого уровня была полностью высвобождена при помощи принудительного повышения уровня кровавым сердцем. После достижения истока, понимания и контроля природы силы, культиватор будет называться владыкой псевдооружия, а значит, он поднимется на уровень псевдооружейного владыки. В этом контексте, не понимая происхождения и природы силы, каким бы могущественным ни был культиватор, он мог стать только божественным лордом или, в лучшем случае, достичь нижней ступени уровня владыки псевдооружия. Это был абсолютный предел. В этом случае, простое изменение не поможет. Проще говоря, если эксперт не понимал происхождение и природу силы, независимо от того, сколько силы он накопил, он был бы способен достичь только вершины уровня божественного лорда. Для него было невозможно прорваться через уровень владыки псевдооружия на уровень оружейного владыки. Поняв происхождение и природу силы, культиватор мог открыть дверь в свое собственное сердце, но только после того, как получал полный контроль над силой и становился оружейным владыкой. Это была сублимация уровня жизни. Лушен понял это благодаря недавней поездке в поместье Лин. Он особенно прочувствовал это после того, как поднял свое искусство исцеления в стиле Ту на несколько сотен уровней. Сейчас он едва мог сдерживать свою силу. Однако без принудительного повышения ранга кровавым сердцем, с нулевым пониманием происхождения и природы силы, он бы не смог прорваться на уровень оружейного владыки. «Я буду много работать. Рано или поздно я тебя догоню», — Дэюнь говорил серьезно. Похоже, он не шутил. Лушен ничего не ответил. Странный черный конь с двумя короткими крыльями, не останавливаясь, тащил карету вперед. Во второй половине дня они добрались до двора стиля Ту. Патрульная команда 4-го района уже ждала их во дворе. Они были здесь со списком разыскиваемых, выданным 3-м районом. Однако в карете присутствовали только Туцзинь и Дэюнь. 3-го лица не было. Лушен сошел в середине пути. Он добирался до своей подземной пещеры в полном одиночестве. Он планировал присоединиться к одной из влиятельнейших организаций города весов. Оставаясь один в этой глуши, он не смог бы гарантировать себе безопасность, отправляясь в прибытие в другие миры. Однако все будет иначе, если он сможет вступить в большую организацию. Ресурсы и персонал, которыми располагали большие организации, могли сравниться с ресурсами и персоналом секты дьявольского начала. Лушен не жалел о своей вспышке гнева в поместье Лин. Он чувствовал, что его терпение уже на пределе. Дьявольская ци восьмиглавого дьявольского пути внутри него уже неистово бурлила. Хотя происхождение пламени Инь было атрибута Инь, оно все еще было пламенем. Поэтому Лушен никогда не отличался покладистым нравом. Вдобавок ко всему, Лушен был вспыльчивым и тогда, когда был простым смертным. Он встретился лицом к лицу с демоном с клинком в руках. В этот раз ему неоднократно угрожал один и тот же человек, отсюда и вспышка гнева. Если бы у него не осталось последней крупицы разума, он убил бы Лин Сичина и Лин Чинче, и вся семья Лин была бы уничтожена в тот же день. Не то, чтобы он раньше не убивал весь клан уровня божественного лорда. Более того, божественные лорды этого мира действовали в иной энергетической системе, чем их собратья на планете желтых источников. Энергетическая система здесь была намного проще. Божественные лорды здесь не обладали мощной и беспокойной регенеративной силой. Если их убивали, они оставались мертвыми. На планете желтых источников, если культиватор не был достаточно осторожен, чтобы полностью убить своего противника, ему нужно было быть готовым к тому, что тот сбежит. Естественно, можно было избежать смертной казни, но наказание было неизбежно. Лин Чинчи был в порядке, но Лин Сичен стал калекой. Лушен никогда не будет снисходителен к тем, кто осмелится ему угрожать. Лушен, оставив Туцзиня, отправился в свою подземную пещеру. Он собрал некоторые ресурсы и захватил накопленную информацию, которую хранил в своей переворачивающей море сфере. Затем, уничтожив пещеру, направился в сторону главного города. Хотя ему было жаль отказываться от своих источников дохода, он не мог колебаться или медлить. Он разорвет все связи, которые нужно разорвать. Лушен переоделся обычным странником и отправился в город чистых драконов. На городских воротах увидел плакат «Разыскивается» со своим лицом. Было очевидно, что лидеры 4-го района сделали свой ход. Однако, похоже, никто не собирался заниматься этим всерьез. Было ясно, что они не хотели слишком сильно провоцировать эксперта уровня оружейного владыки. Портрет на плакате был очень красив. Это был совершенно не похожий на него человек. Лушен не делал никаких остановок. Он благополучно прошел через несколько транспортных формаций. На 3-й день после того, как он покинул чистый драконий рог 4-го района, Лушен снова вступил в главный город. Непрерывные цепочки желтых зданий напоминали скульптуры из затвердевшего желтого песка. По всему городу были оставлены древние исторические следы. Густая и тяжелая аура текла по улицам. Лушен некоторое время искал. Он быстро нашел неприметную башню Ода в северо-западной части главного города. Глава 617. Испытание. Башня Ода была встроена в древнюю серовато-желтую стену. Ее окружали узкие переулки. Вечером на нее косо падал смешанный красный свет заходящего солнца. Большая часть переулка была окрашена в красный цвет. Даже дверная рама была окрашена в серовато-красный цвет. Лушен глубоко вздохнул. Затем отвел взгляд в сторону. Группа черных крыс дралась за объедки возле мусорной свалки. Кажется, это были очищенные кости какой-то рыбы. Ша-ша-ша-ша. Крысы испугались взгляда Лушена и поспешили прочь. Лушен отвел взгляд. Он посмотрел на вход в башню Ода. Кроме двери, служившей входом, не было никаких других признаков присутствия так называемой башни Ода. «Ты собираешься заходить? Если нет, пожалуйста, уступи нам дорогу». Как раз в тот момент, когда Лушен, осмотревшись, задумался, как ему войти, сзади раздался холодный и хриплый женский голос. Лушен, оглянувшись, увидел парочку в разных нарядах. Женщина была одета, как служанка из знатной семьи. На вид ей было лет 40. Мужчина был в лучшем случае подростком. Его голубая туника с короткими рукавами была украшена вышитыми цветами сливы. Внешность у него была обычная, но в целом, он был довольно красив. Кажется, он чувствовал себя не в своей тарелке. Они вдвоем стояли позади Лушина. «Пожалуйста», Лушен отступил в сторону. Любой желающий мог войти в башню Ода. Не было никаких ограничений по возрасту, статусу или личности. Женщина, пройдя мимо Лушина, вошла в башню Ода. Красивый мальчик, немного помедлив перед дверью, стиснув зубы, шагнул внутрь. Лушен не спешил заходить. Он вспомнил информацию, которую собрала башня Ода. Проверки и испытания в башне Ода были неисчислимы. Повторных испытаний не проводилось. Механизм, лежащий в основе, был неизвестен. Однако каждая башня имела одну и ту же особенность. Все они были способны отбирать таланты с хорошим потенциалом, сильной волей и моральными ценностями в соответствии с устоями города весов. Лушен стоял перед дверью башни Ода, но не входил. Он просто наблюдал за остальными, входящими в башню. Дверь с этой стороны использовалась только для входа. В тот момент, когда человек входил, можно было увидеть тонкую черную рябь, исходящую изнутри. Нет никакого энергетического отклика или грохота какого-либо механизма. Эта башня, думаю, здесь можно найти некоторую закономерность. Лушен заметил, что все из зашедших в башню подготовились по-разному. Некоторые из них взяли с собой багаж, в то время как другие путешествовали налегке. Некоторые даже принесли с собой разнообразные безделушки. Были и те, кто привез с собой животных-компаньонов. Пронаблюдав за входом более 4 часов, Лушен ничего не добился. Немного подумав, он направился к двери. Дверь башни Ода была чуть выше 3 метров и более метра шириной. На раме не было никаких узоров или символов, только небольшой ряд письмен, напоминавших руны, начертанные на притолоке. Присмотревшись, Лушен понял, что надпись сделана не на языке Э, это был язык, которого он не знал. «Поскольку я не могу найти никаких закономерностей, нет других вариантов, кроме как войти внутрь». Лушен, положив руку на дверной косяк, шагнул вперед. «Ша-ша-ша». Он почувствовал себя так, словно прошел сквозь слой мыльных пузырей, когда тонкая, мягкая и влажная мембрана скользнула по его коже. Перед глазами Лушина промелькнула яркая вспышка, когда он миновал дверной косяк. Шум оживленных улиц мгновенно стих. Перед ним предстал переулок, который выглядел точно так же, как тот, в котором он стоял перед тем, как войти. Единственная разница, в этом переулке совсем не было людей. Стены по бокам были покрыты потрескавшейся серой краской. В некоторых местах краска облупилась, обнажив серовато-белый внутренний слой. Лушен поправил серую мантию. Его одежда ничем не отличалась от одежды обычных студентов. Из-под прикрывающего колени серого халата выглядывали белые брюки и коричневые сапоги. К его телу был привязан темно-синий мешок, а на поясе висела черная бутылочная тыква. Бутылочная тыква была особенностью города весов. Она означала молитву о безопасности и процветании. Единственная разница заключалась в том, что Лушен был коротко острижен. Он редко ходил с короткой стрижкой. Он стоял в переулке и некоторое время наблюдал. Судя по внешнему виду, этот переулок существовал довольно долгое время. Он пошел к выходу из переулка, ведя рукой по порезам на стене. Кажется, они были оставлены острыми когтями или клыками. Направив в них часть своей дьявольской ци, он обнаружил, что скорость эрозии была очень медленной. Им уже, по меньшей мере, несколько тысяч лет, пришел к выводу Лушен. Выйдя из переулка, он оказался на пустой и просторной, но почему-то грязной улице. Магазины, выстроившиеся по обеим сторонам улицы, были пусты. Издалека, через окна, можно было разглядеть выставленные на полках товары, покрытые толстым слоем пыли. Пол был усеян щебнем и непонятным черным порошком. Это место. Лушен слегка нахмурился. Он только что прибыл сюда с улиц города весов. Это место было похоже на улицу города, но его окружала какая-то незнакомая, древняя аура. Кроме того, в структурах зданий было много отличающихся деталей. Расплывчатый туман висел над улицами, а легкий холодный ветерок дул по окрестностям. Лушен медленно подошел к магазину и заглянул в его окна. Похоже, это была пекарня. На столах были расставлены фарфоровые формы, предназначенные для выпечки. Была даже металлическая доска, напоминающая меню. И что это за испытание? На храбрость, Лушен слегка нахмурился. Он медленно вошел в магазин. «Кто здесь?» Внезапно из-за темных занавесок раздался взволнованный женский голос. Лушен перевел взгляд в направлении голоса. Раньше он никого не ощущал здесь своим духом. Он не ожидал, что вдруг услышит голос. Казалось, в этом месте было что-то такое, что не давало ему покоя. За серовато-черными занавесками было темно. Даже со зрением Лушина он ничего не мог разглядеть. «Кто здесь?» Снова послышался женский голос. Лушен некоторое время молчал. В конце концов медленно произнес: «Тебе нужна помощь?» Женщина говорила на языке с легким акцентом. Он легко смог ее понять. «Правда, вы можете мне помочь?» Поспешно спросила женщина. «Если это не слишком трудно, я думаю, что смогу», спокойно сказал Лушен. Женщина некоторое время молчала. Затем рассказала ему о своей просьбе. «Это место, этот город, вдруг стал таким, как сейчас. Предупреждения не было. Я покупала муку для магазина на мельнице, когда это случилось». Увы, женщина начала пересказывать случившееся с прерывистыми рыданиями. «Мой муж, когда я вернулась, я вдруг заметила, что он странно изменился. Это были очень странные перемены, они меня напугали. Поэтому я прошу вас отправиться в центр города и найти моего скрывающегося там мужа. Пожалуйста, скажите ему, Нана. Нана все еще ждет его здесь, мне все равно, кем он стал», закончил женский голос и замолчал. «Я приведу его сюда», Лушен прищурился. Затем он обернулся и ушел. Покинув пекарню, он пробежался взглядом по окнам других магазинов. Он полагал, что многие из этих магазинов предлагают аналогичные миссии. Лушен успокоился. У него было смутное ощущение, что это место не было построено городом весов. Скорее всего, они использовали это место как арену для своих испытаний. Что же касается возможной опасности, таящейся в этом месте, Лушен рассматривал ее как естественный риск и цену, которую ему придется заплатить, чтобы получить желаемое. Выйдя из пекарни, он направился прямиком по улицам к центру города. Пройдя несколько улиц, вышел на небольшую садовую площадь. Дорожки, ведущие к различным улицам, окружали площадь. В центре площади стояло огромное черное существо, сверкавшее металлическим блеском. Это чудовище размахивало 8 руками. Оно осматривалось, поворачивая свою лысую голову на 360 градусов. У монстра был человеческий торс и огромный шар вместо нижней части тела. Он двигался, котя шар. Тяжелые грохочущие звуки сопровождали катящийся шар. Лушен едва успел выйти на площадь, как его заметила огромная, 10-метровая фигура. Черные глаза существа, похожие на фонари, остановились на нем. «Если ты хочешь пройти, должен ответить на мой вопрос». Голос монстра был глубоким, как гром. Он прогрохотал по площади. «А в чем вопрос?» Лушен распростер свой дух и осторожно ощупал окрестности. Когда его дух соприкоснулся с серым туманом, он был немедленно им поглощен. Каменные кирпичи на дороге, казалось, обладали способностью вмешиваться в его чувства. «Многие приходят, чтобы ответить на мой вопрос, но мало кто может дать ответы, которые меня удовлетворят», сказал монстр глубоким голосом. «У тебя есть 50 вдохов. Если твой ответ меня не удовлетворит, я съем тебя и буду ждать следующего претендента». «Понятно. Спрашивай», Лушен кивнул. Он примерно понимал, какую роль играет этот монстр. Должно быть, он был помещен сюда специально, как миссия, которую должны были выполнить претенденты. Это было одно из выпавших на его долю испытаний. Чудовище покачало головой. «Мой вопрос таков: можешь ли ты сосчитать, сколько у меня рук?» Он начал размахивать длинными руками, издавая вибрирующие звуки. Руки танцевали в воздухе и свистели при движениях. Лушен тщательно считал. 8, серьезно ответил он. «Ты уверен? Посмотри еще раз», сказал монстр. Лушен колебался. Он снова сосчитал. «Тогда 4 руки». Ему показалось, что половина из 8 рук чудища вовсе не руки. «Ты уверен?» На этот раз монстр замахал руками гораздо быстрее. В этот момент 6 его рук медленно стали прозрачными. «2». Лушен снова почувствовал неуверенность. «Посмотри еще раз». Из тела монстра внезапно выросли еще 2 руки, и он замахал ими. «Фу, фу, фу». Свист двигающихся в воздухе рук теперь слышался на более высокой частоте. 4. «Посмотри еще раз». Из тела чудовища выросло еще 2 руки. 6. «Посмотри еще раз». Еще 4 руки присоединились к телу монстра. 10. Лушен был невозмутим. «Ха-ха-ха-ха. К сожалению, ты ответил, бум». Раздался мощный взрыв. Лушен нанес удар с молниеносной скоростью. В одно мгновение его рука пронзила голову монстра. Трещины начали расползаться от его ладони по телу монстра. «Похоже, я ответил правильно», Лушен, сохраняя невозмутимое выражение лица, медленно высвободил руку. В следующий раз не задавай таких глупых вопросов. Он, легко прыгнув вперед, упал на землю. Черные металлические фрагменты непрерывно падали на землю. Они громко стучали, падая на площадь. Читай на свободной Миронаб и Фриедом Су. Глава 618. Присоединяйтесь. Часть 1. Лушен, быстро миновав площадь, нашел хозяина пекарни, сидящего перед фонтаном. Причина, почему это было так просто, заключалась в том, что босс был лишь не намного меньше монстра площади. Босс был так толст, что своим видом напоминал игрушку-неваляшку. Он сидел на полу и доброжелательно улыбался. Еще Лушен отличил его от других благодаря огромному грязному кондитерскому фартуку, обернутому вокруг его талии. Слово «торт» было напечатано на нем огромным шрифтом. Лушен стоял перед 10-метровым боссом пекарни. «Твоя жена, Нана, послала меня сюда. Она хочет, чтобы ты вернулся. Она ждала тебя все это время», — передал слова женщины Лушен. «Все в порядке. У меня все хорошо», — с улыбкой ответил пекарь. «Однако, если ты поможешь мне найти сокровище в этом лабиринте, я вернусь с тобой, бам». Правая рука Лушена выпустила пробуждающие дух нити, которые сгустились в огромную ладонь. Он швырнул гигантского босса на землю. Земля содрогнулась, и каменные плиты затрещали. Во все стороны полетела пыль. «Ты!» Огромное тело с грохотом рухнуло на землю. Потом с трудом поднялось. Однако оно было сразу же остановлено Лушеном, обрушившим на его голову шквал ударов. Бам! Бам! Бам! Бам! В мгновение ока пекарь потерял сознание. Лицо его было залито кровью. Лушен потащил его за ноги через площадь к улице, где находилась пекарня. Вернувшись в пекарню, Лушен запихнул огромное тело босса в магазин. Но, к сожалению, вход для него был слишком мал. Вскоре из пекарни медленно вышла сморщенная женщина в белом платье. Она посмотрела на пекаря со слезами на глазах. «Ты наконец-то вернулся». Лушен, стоя в стороне, наблюдал за этой сценой. Он чувствовал, как все вокруг искажается и начинает расплываться. Не успел он и глазом моргнуть, как оказался в темной и холодной каменной комнате. Перед ним стоял седовласый суровый старик в длинной красной мантии. «Что касаемо сторожа на площади во время первого этапа, ты считаешь свои действия справедливыми?» – спросил старик. Лушен сразу же понял, что этот вопрос касался его недавних действий. «Я в этом уверен», – ответил он. «Все, что тебе нужно было сделать, пройти через площадь и ответить всего на один вопрос стража. Однако ты его убил. Просто чтобы пройти через площадь, ты отнял жизнь. Ты действительно считаешь, что поступил справедливо?» – холодно спросил старик. «Конечно», – торжественно ответил Лушен. «Если б мой ответ его не удовлетворил, он съел бы меня живьем. Поэтому, чтобы не быть съеденным, я просто его опередил. В этом нет ничего плохого». Старик был слегка ошеломлен. Однако до этого он видел много странных ответов, поэтому быстро вернулся в настоящее. «А что насчет второго испытания? Пекарь хотел, чтобы ты помог ему найти сокровища, прежде чем последовать за тобой. Так почему же ты выбрал насилие? Разве я не могу применить насилие?» Лушен ответил вопросом на вопрос. Старик был слегка озадачен. Хозяин пекарни находился, по меньшей мере, на уровне божественного лорда. С его силой и взрывной мощью, ни один из претендентов, по идее, не был в состоянии сразиться с ним лицом к лицу. Поэтому разработчик и включил его в испытание. «Однако теперь, ладно, у меня к тебе последний вопрос». Старик решил на этом больше не зацикливаться. «Ты считаешь, что твоих действий было достаточно?» Лушен некоторое время бормотал что-то себе под нос. «Я считаю, что да, это были не просто слова. Он действительно так считал. Очень хорошо». Старик медленно кивнул. Крак. Все вокруг вдруг разлетелось вдребезги. Зрение Лушена затуманилось. Когда зрение стало ясным, он, осмотревшись, понял, что снова стоит перед дверью башни Ода. Словно все это время он находился здесь, а все произошедшее ему просто привиделось. Это была иллюзия, или... Лушен прищурился. Уровень его противника был немного выше его ожиданий. Однако белое письмо, медленно вылетевшее из двери и достигшее его рук, развеяло все его сомнения. Смысл письма был прост. «Добро пожаловать в город весов. Ваша фракция – справедливые люди. Ваш тестовый уровень – 4-й класс. И что все это значит? Я прошел...» Лушен был ошеломлен. Он пробыл здесь достаточно долго, чтобы получить общее представление об этом мире. В городе весов было две фракции – справедливые люди и честные люди. Во главе честных людей стояли торговые союзы и гильдия железного кулака. Во главе справедливых людей – две великие армии и сияющий свет. Тестовые уровни делили жителей главного города на 4 класса. Каждый класс пользовался различным уровнем льготы лечения. Четвертый класс был самым низким. Судя по всему, тестовая комиссия сочла его не слишком подходящим кандидатом. «Значит, я прошел испытание?» Лушен не счел это слишком трудным. Испытание города весов было похоже на игру. Он не знал, что на самом деле сценарий заключался в том, чтобы выполнить просьбу пекаря, войти в огромный лабиринт и отправиться в долгое приключение. Что ж, тогда мне следует присоединиться к какой-нибудь организации и сделать шаг в направлении следующей ступени своего развития. Лушен быстро вышел из переулка. Белая почтовая бумага в его руке быстро превратилась в белую печать. На ней было начертано его имя, Луюэ. Лушен, положив печать в мешок, направился прямо к внутреннему кольцу главного города. Миновав несколько оживленных улиц, он увидел высокую линию обороны, сияющую светло-зелеными рунами. Черная железная стена была покрыта светло-зелеными рунами, темно-красными формациями и узлами. Улицу патрулировали одетые в полный белый доспех люди. Тяжелая едкая аура висела в воздухе. Любой, кто хотел приблизиться к этому месту, должен был находиться, по меньшей мере, на уровне змеи. Издалека Лушен разглядел чернеющий в нижней части стены проход. Время от времени из него выходили люди с могущественной аурой. Никто из прохожих не выглядел обычным. Он подошел к проходу, и один из охранников поднялся ему навстречу. «Ты новый справедливый человек, отсюда ты можешь быть перенесен в торговый альянс Эр или гильдию Железного Кулака. Если ты хочешь отправиться в центральную библиотеку, тебя доставят туда напрямую за дополнительную плату. Я бы хотел продолжить развивать свой боевой путь. У вас есть какие-нибудь предложения?» Прямо спросил Лушен. Как честный человек, он достал из рукава небольшую пачку ледяных денег и протянул стражнику. Взгляд капитана тут же смягчился. Он получил ледяные деньги, даже не моргнув глазом. Справедливые люди в основном выбирают торговые союзы, гильдию Железного Кулака, секту Ста Оружейников и другие мелкие и средние секты. Кроме того, в соседней звездной системе живет знаменитый эксперт, сейчас набирающий учеников. Еще сейчас набирает учеников один из двух наших великих мастеров, мастер Красной Луны. Мастер Красной Луны, Лушен никогда о таком не слышал. Он сунул еще одну пачку ледяных денег молодому капитану. Парень расплылся в широкой улыбке. Он не зарабатывал столько, охраняя проход в течение полугода. Он немедленно рассказал Лушену все, что знал. Как член здешней гвардии, он повидал немало разных людей. Некоторые делились с ним полезными сведениями. Он сразу же рассказал Лушену о мастере Красной Луны. Только эксперты, достигшие вершины предела потусторонней пустоты, имели право называться мастерами. Все эксперты этого уровня были повелителями. Они обладали огромной властью и были высшими существами, которые могли править целой звездной системой. Насколько я знаю, мастер Красной Луны набирает учеников без всякой дискриминации. У старика есть среди учеников люди, демоны, небесные дьяволы, элементали, аномалии, призраки и другие виды существ. Что я должен сделать, чтобы стать учеником Красной Луны? Спросил Лушен. Это просто. Я попрошу кого-нибудь тебя провести. Чтобы стать учеником, все, что тебе нужно сделать, заплатить регистрационный взнос, пройти тест и заработать привилегию стать учеником мастера. Когда придет время, отдашь 100 лет своей жизни и получишь наследие Красной Луны. Молодой капитан подробно объяснил весь процесс. Однако, чем дольше Лушен слушал, тем больше ему казалось, что это какой-то культ. Не волнуйся, мастер Красной Луны, справедливый человек. Он – одна из ключевых фигур в городе весов. Ученики Красной Луны являются грозной силой в городе весов. Главное, что ты всего лишь гражданин четвертого класса. Поэтому тебе проще будет стать именно учеником Красной Луны. У молодого капитана была на редкость приятная манера речи. По правде говоря, он был профессионалом, легко изменяющим свое поведение в зависимости от человека, с которым имел дело. Он встречал много справедливых людей, таких как Лушен. Они были богаты, но принадлежали к низшим классам. Они были недостаточно справедливы по своей природе, но все же хотели присоединиться к более сильным организациям города весов. У них действительно не было другого выбора, кроме как стать печально известными учениками Красной Луны. Мастер Красной Луны был единственным, кто за определенную плату снижал требования к кандидатам в ученики. Хотя, в глазах других организаций, ученики Красной Луны были саранчой, культом. Они были жестокими и жадными. Во имя справедливых людей они беззастенчиво грабили и вымогали ресурсы у других земель. Они были жестоки в своих начинаниях и далеки от единства, особенно в сравнении с другими организациями. Однако их было слишком много. В городе Весов ученики Красной Луны были второй по величине силой. Никто не мог превзойти их по количеству. Один из четырех регионов находился под контролем апостола Красной Луны. Они часто конфликтовали с армиями Сияющего Света и Белого Ручья. У обеих сторон были победы и поражения. Выслушав объяснение дружелюбного молодого капитана, Лушен вошел в одну из транспортных формаций, расположенных внутри прохода. Один из охранников отрегулировал параметры. Белый свет, упав вниз, сразу же окутал Лушена. Когда свет рассеялся, Лушен исчез. Люди, решившие стать учениками мастера Красной Луны, обычно невероятно богаты. Молодой капитан с удовольствием пересчитал ледяные монеты, которые держал в руках. Что касаемо других справедливых людей, чем выше был их класс, тем более скромными и более принципиальными они были. Главная причина, почему ученики Красной Луны пользовались дурной славой, заключалась в том, что их нещадно эксплуатировала собственная организация. Кроме того, из-за низких требований большинство учеников, на самом деле, не были справедливыми людьми. Они любили пользоваться различными уловками. Хотя они не заходили так далеко, чтобы действовать вопреки справедливости, они были довольно часто вовлечены в нечестные деловые операции. Их репутация принесла им еще одно имя, во многих других мирах они были известны, как дьяволы. Ходили слухи, что организация, из которой вышел мастер Красной Луны, тоже была подобного рода. В настоящее время он руководил своими учениками так же, как когда-то руководили им, в результате чего они обладали такими же качествами, что и он. Лушен прошел через транспортную формацию. Ему не нужно было ничего платить за дюжину переходов, которые он совершил. Пока он ждал следующего перехода, он заплатил нескольким людям за информацию об учениках Красной Луны. Свободный мир Ранабе и Фриедом Су. Глава 619. Ученик. Часть 1. Хотя Лушен лишь интересовался информацией, у большинства людей менялось выражение лица при упоминании Красной Луны. Их лучше не провоцировать, это жестокие, хитрые люди, обладающие мощным влиянием, так описывали тех, кто входил в Красную Луну. Ученики этой организации были синонимами слов опасности и коварства. Они явно имели дурные намерения. Такие люди шли на все ради ресурсов и выгоды, пренебрегая любыми правилами. Из множества отрицательных мнений об этой организации, Лушен почерпнул и полезную информацию. Как оказалось, каждый ученик Красной Луны преследовал одну и ту же цель – вечное горение. Об этом ему рассказал один старик с глазом, замененным на темно-золотой, драконий. Лушен встретил этого старика, когда ожидал перехода через следующую транспортную формацию. Наставник Красной Луны, мастер Красной Луны, приходит из какого-то таинственного места. К слову сказать, в бесчисленных вселенных, организаций, подобных его, множество, и все они ищут вечный огонь, медленно рассказывал старик. Через мои руки прошло большое количество рукописей, поэтому я примерно себе представляю, что значит это вечное горение, что может гореть вечно, высвобождая одновременно свет и энергию. Вечная жизнь. Именно жизнь, бесконечно длящийся процесс. Вечная жизнь, вот, что им нужно. Вечная жизнь, пробормотал Лушен, вспоминая слова старика. Когда белое свечение формации померкло, он уже стоял перед огромным алым дворцом. Посмотрев по сторонам, он не увидел конца этого величественного строения. От чистых стен безо всяких украшательств исходила странная пустота. Красные каменные колонны, в высоту достигавшие более 100 метров, были аккуратно расставлены длинными непрерывными рядами, напоминая красные трубчатые вены, такие же прямые, плотные и ярко-красные. Дворец в молчаливой тишине возвышался перед Лушином. Стояла невыносимая жара, по меньшей мере, 50 градусов по Цельсию. Сухой жар, словно закипая, создавал в воздухе прозрачные и искривленные вихри. Неужели здесь никого нет? Лушен немного заколебался. Ученики Красной Луны в городе Весов по праву считались самой крупной организацией с наибольшим количеством членов, а это место было базой мастера Красной Луны для вербовки новичков. Поэтому дворец никак не мог пустовать, но тишина намекала на обратное. Некоторое время Лушен колебался, предполагая, что перед ним иллюзия или он просто не нашел правильного способа проникнуть внутрь. Повернувшись к транспортной формации, он быстро нашел на ней маленькую красную отметину. Это была красная луна. На полумесяце виднелось одно лишь слово – «поворот». Лушен, ненадолго задумавшись, легонько постучал по этой отметке. Она на мгновение засветилась, после чего опять потускнела. Новичок, но время для вербовки еще не пришло. Приходи в 3 часа пополудни, послышался ледяной, бесстрастный мужской голос. В 3 часа пополудни? Хорошо, слегка кивнул Лушен. Если ты искренне хочешь присоединиться к организации, приготовь 10 000 ледяных денег. Кроме того, будь готов отдать свою собственную жизнь, продолжил голос. Понятно, ответил Лушен. Голос медленно затих. Лушен еще какое-то время стоял на месте. Затем, выйдя из транспортной формации, уселся неподалеку на свободное место. Кроме Красного дворца, территорию окружали обширные, густо засаженные каменные леса. Небо здесь было серым, как и земля, лишенная звуков. Птиц и насекомых попросту не было. Казалось, все здесь поглотила мертвая тишина. Сидя со скрещенными ногами, Лушен время от времени видел приходивших сюда культиваторов. Но никто из них надолго не задерживался, поэтому территория перед дворцом выглядела безжизненным измерением. Похоже, мало кто решался ожидать здесь, как Лушен. Время тянулось медленно. Вскоре появилась новая пара мужчин. Как и Лушен, они нашли свободное место, ожидая своего времени. Лушен даже не взглянул в их сторону. Склонив голову, он просто сидел в одной позе, приводя в порядок мысли. Прошло еще 2 часа. Внезапно послышались слабые потрескивающие звуки. Перед гладкими колоннами Красного дворца появилось черное, стремительно расширяющееся, пятно. Ша-ша-ша-ша. Шипящий звук сопровождал разрыв пространства. Открылся серый разлом высотой более 3 метров. Из расщелины показалась грубая и тяжелая серая лапа, напоминающая лапу гигантской ящерицы. У существа было 4 перепончатых пальца. Грубая кожа была покрыта множеством морщин, придавая зверю вид жесткости и силы. Бах! Когти зверя впились в землю, после чего появилась 2-я лапа, а затем и 3-я. Всего из расщелины выползло 6 звериных конечностей. И вот перед прибывшими стояла гигантская серая ящерица высотой более 5 метров. К моменту появления зверя здесь находилось около 50 человек, включая Лушена. Все они были друг другу чужими. Некоторые, кажется, узнали гигантскую ящерицу. Они быстро поклонились, выражая свое почтение. Остальные настороженно смотрели, ожидая, когда существо представится. Лушен остался сидеть неподвижно. Гигантская ящерица высунула серовато-красный раздвоенный язык. Ее узкие глаза были наполнены жестокостью и насилием. Перед вами черная звезда смерти 311 галактики Красной Луны. Всего существует 500 пунктов набора новичков. Вам повезло, что вас отправили на мою точку отбора. В голосе ящерицы слышалась легкая хрипотца, словно одновременно говорили 2 женщины с голосами разной тональности. У одной голос был высокий, а у другой – низкий. Большинство собравшихся узнали гигантскую ящерицу. Сидящие до этого претенденты в ученики быстро поднялись на ноги. Все смотрели на зверя с серьезным выражением лица, ожидая продолжения. Гигантская ящерица, улыбнувшись, крайне презрительным взглядом прошлась по присутствующим. В Красной Луне нет такого понятия, как благородное происхождение или скромное начало, существо с легкостью расхаживало между собравшихся. Но, как ни странно, его массивные лапы не издавали ни звука, касаясь земли. Толстый хвост покачивался из стороны в сторону. Ящерица напоминала грозного охотника, готового броситься на свою добычу. «Пока у вас есть деньги, и вы можете внести достаточный вклад в Красную Луну», — громко рассказывала гигантская ящерица. «До тех пор ваша сила, происхождение или племя не имеют значения. Вы можете присоединиться к Красной Луне и унаследовать учение мастера. Великолепная Красная Луна светит нам всем. Под этим чистым лунным светом все мы, каждое живое существо, равны. Мы все братья и сестры, купающиеся в одном и том же лунном свете», — принялась кричать ящерица. «Итак, я сказала все, что хотела. Если вы уже приняли решение, подходите сюда и заплатите не только деньгами, но и вашими жизнями. Все понятно? Да, заплатите мне, Сивен Великой». В этот момент гигантская ящерица, выдохнув, образовала настоящий шторм, снеся с ног некоторых собравшихся у транспортной формирования людей. Лушен посмотрел в сторону упавших, эти 2 были простыми смертными. В лучшем случае, они обладали тонким слоем основы для культивирования духовной сущности. И судя по ощущениям Лушена, они получали свои культивационные базы с помощью лекарств. Неожиданностью стал вопрос, заданный стариком со слегка припухшими глазными яблоками. А какие гарантии, что я стану одним из учеников Красной Луны, заплатив свои деньги и свою жизнь? Я дам тебе вот это, гигантская ящерица, приподнявшись, показала всем защитный шрам в форме полумесяца на своей груди. Рана, со всех сторон скрепленная черными нитями, все еще блестела от крови. Это величайшая метка учеников Красной Луны, семя Алой Реки. Итак, да начинается же регистрация. Ящерица, открыв пасть, языком выбросила на землю груду серебряных свитков. Для тех из вас, кто уже принял решение, возьмите свиток и поставьте свою подпись и отпечаток большого пальца. Договор будет заключен автоматически. Двое самых решительных тут же шагнули вперед. Взяв свитки, начали читать их содержимое. Не торопясь, Лушен тоже взял один из них. Просмотрев текст, обнаружил, что слова полностью совпадают со сказанным ящерицей. Обмана или подвоха он не чувствовал. Долго не думая, Лушен быстро поставил отпечаток большого пальца на свиток, написав свое имя, Луюэ. Однако свиток никак не отреагировал. Лушен, нахмурившись, изменил имя на Лушень, но реакции так и не последовало. Чувствуя беспомощность, он, в конце концов, написал свое настоящее имя, Лушен, стерев предыдущее. В этот раз свиток вспыхнул ярким пламенем и мгновенно превратился в пепел. Как только договор исчез, зрение Лушена затуманилось, и все вокруг резко изменилось. Еще секунду назад он стоял перед гигантской ящерицей, рядом с транспортной формацией, а теперь оказался в серовато-черном туннеле витиеватой формы, уходившем вниз. Лушен оглянулся. Везде царила кромешная тьма, и только огромный и глубокий туннель уходил вдаль. Его стены и пол мерцали металлическим блеском. Лушен распростер свой дух, но ничего не почувствовал. С момента его прибытия в город весов, зондирование окружения духом уже не могло удовлетворить его обычных требований. Здесь было слишком много защит против изначальной формы духа. «Добро пожаловать на благочестивый путь», — поприветствовал его медленно поднявшийся из земли железный человек, полностью состоящий из черных металлических частей. «Я подсажу в тебя семя Алой Реки, чтобы научить закону Красной Луны. Если ты уверен в себе, решай сам, противостоять ему или принять наследие Красной Луны», холодно произнес железный человек. «Предупреждаю, процесс внедрения семени чрезвычайно болезнен. Ты можешь даже потерять свою жизнь. Однако под сиянием Большой Красной Луны я в последнее время выращиваю кое-какие сокровища, и мне не хватает нескольких редких материалов. Если ты заплатишь мне 10 000 ледяных денег, у тебя не возникнет проблем с выращиванием семени». Он тут же перешел на мягкий тон. «Я согласен». У Лушена было при себе более 100 000 ледяных денег, заработанных на хронических болезнях его пациентов. Пришло время их потратить. Сделав шаг вперед, он протянул железному человеку ледяную денежную тарелку с надписью в виде белого цветка. Такая вещь стоила как раз 10 000 ледяных денег. Железный человек, приняв оплату, стал еще более дружелюбным. «Какой великодушный брат! Красная Луна любит щедрых братьев. А теперь выбери место на теле, куда хочешь посадить семя Алой Реки. В этом плане нет никаких ограничений. Не волнуйся, за 10 000 никакой боли ты не почувствуешь. Кроме того, тебе не придется слушать закон Красной Луны. Все, что тебе нужно сделать, дождаться появления семени Алой Реки и встретиться с мастером Красной Луны. За все время, что говорил, дружелюбный настрой железного человека никуда не делся. Насколько Лушен понял, закон организации был фактически методом пыток, подвергающим испытанию силу воли человека. В него входили правила учеников Красной Луны. Однако, поскольку Лушен был щедр, пытки обошли его стороной. В организации богатого человека возносили высоко, а бедного бросали в самый ад. Лушен понял это достаточно быстро и легко прошел по благочестивому пути. Железный человек даже привел его посмотреть на других новоприбывших, которые терпели пытки проповедями. Дабы показать, чего Лушен избежал, железный человек позволил ему ощутить агонию, которую терпели новоприбывшие, не имеющие денег. Увидев потенциальных учеников, корчащихся от боли, он полностью осознал, что означает власть денег. Этот резкий контраст позволил ему понять, почему ученики Красной Луны были помешаны на деньгах. Свободный мир Анабе и Фриедом Су. Глава 620. Ученик. Часть 2. Проповедь продолжалась более 2 часов. После того, как она была завершена, Лушен обменялся волновой аурой семениалой реки с железным человеком, после чего спешно покинул благочестивый путь, поскольку железный человек смотрел на него с явным нежеланием расставаться. Пройдя через транспортную формацию, Лушен вернулся в главный город, нашел гостиницу, где остался на ночь. Ранним утром следующего дня прошел через специальную транспортную формацию, предназначенную для учеников Красной Луны. Из гостиницы в главном городе его переправили в специально отведенное место, где он должен был встретиться с мастером Красной Луны. Это был просторный зал, похожий на церковный. Лушен сидел на одной из скамей, не сводя глаз со странных кроваво-красных узоров и рисунков на стенах. Этот зал был построен грубо. Узоры и картины на стенах были размыты. У некоторых из них отсутствовали важные детали. Пол был покрыт пылью. Потолок мерцал от свечения формаций. Только небольшая часть из них все еще работала. Им удавалось скрывать ауру посетителей. Справа от Лушена сидел полупрозрачный призрак мужчины средних лет. Слева – молодая симпатичная девушка, которая выглядела вполне нормальной. Если не обращать внимания на саранчу, роившуюся в ее ноздрях и ушах, она была обычной красивой девушкой. «Это не те люди, которых я встретил вместе вербовки учеников», – подумал Лушен. Он коснулся семени алой реки на своей руке. Чтобы подсадить это семя, ему пришлось силой разорвать собственную кожу и поместить в свое тело похожий на личинку предмет. Хотя личинка была мертва, она выполняла множество функций. В первую очередь, это было средство связи. При надобности носитель мог отправить свое местоположение ученику Красной Луны, с которым обменялся аурами, или отправить короткое сообщение. Кроме того, семя алой реки могло использоваться как доказательство личности учеников Красной Луны при заключении контрактов и сделок. С его помощью можно было одалживать свою силу. Другими словами, благодаря этому ученики Красной Луны могли заниматься международным бизнесом. Это было особенно верно в отношении функций представления своей власти в разных мирах. После заключения контрактов с другими живыми существами, пока метка Красной Луны оставалась на цели, ученик мог временно передать ей часть своей силы. Лушен погладил семя алой реки. Благодаря пробуждающим дух нитям и сущности Ян Лушен мог сказать, что объект был древним и имел долгую историю. За время, что он размышлял, в зале из ниоткуда появилась призрачная серая фигура. Фигура быстро материализовалась. Это был человек с длинными черными волосами и небольшой бородкой. Он был одет в ярко-красную мантию. Материализовавшись полностью, он поставил перед собой на землю гуманоидную скульптуру, которую до этого держал в руках. «У нас плотный график. Поторопитесь», — напомнил им мужчина. «Мастер Красной Луны не будет светить вам одним. Есть еще много новых рекрутов, ожидающих его внимания». Он поставил перед всеми скульптуру. Это была скульптура старика с холодным лицом, одетого в черную мантию. Глаза старика мерцали слабым красным светом. «Повторяйте за мной». Мужчина повернулся и поклонился скульптуре. «А великий мастер Красной Луны, твое сияние освещает город весов. Твое великодушие наполняет нас благодарностью. С этого момента мы посвятим наши жизни вечной Красной Луне. Мы отдадим все, что у нас есть, чтобы достичь вечного горения. А великий мастер Красной Луны, твое сияние озаряет». Люди на скамьях громко повторяли его слова. Лушен произнес эти слова одновременно с остальными. Он чувствовал, что в ответ на вибрацию их голосов скульптура посылала им сложную информацию, что текла сейчас в семя алой реки на его руке. Они быстро закончили свое посвящение. Поток информации тоже прекратился. Лушен, направив дух в семя алой реки, начал изучать послание. Наследие Красной Луны было простым. На самом деле это был метод Красной Луны, известный также, как метод алой реки. Этот метод был не основным методом культивирования, а специальным, вспомогательным. Он позволял культиватору непрерывно собирать духовную энергию и превращать ее в алый нефрит. Алые нефриты образовывали текущую реку. В конечном итоге они превращались в непрерывно текущую внутри тела культиватора алую реку. Поток алой реки, очищая физическое тело и дух культиватора, делал их более жесткими и сильными. В конечном итоге он формировал тело алого храма. Этот этап соответствовал различным уровням, начиная от человеческого до уровня змеи. В каком-то смысле у культиватора появлялся еще один козырь, притом довольно мощный. По мнению Лушена, мощь этого метода лишь ненамного уступала мощи его восьмиглавого дьявольского пути. Однако культивировать его было гораздо легче, как и следовало ожидать от метода, данного мастером. Он довольно подробный. Посмотрим, какие у него будут требования. Закончив проверку информации, Лушен увидел, что мужчина, подняв скульптуру, уже начал исчезать. «Вы все являетесь членами Ордена учеников Красной Луны. Каждый ученик не реже одного раза в год должен участвовать в согласованной охоте. Не забывайте об этом». Сказав это, мужчина полностью исчез. Согласованная охота. Лушен взглянул на только что переданное сообщение. Суть его заключалась в том, что, как ученик Красной Луны, он мог игнорировать своего попавшего в беду собрата ученика. Однако, если кто-то убивал ученика, остальные ученики должны были убить этого убийцу. За это они получали награду от мастера Красной Луны. Убить убийцу, убившего их товарища ученика, это называлось согласованной охотой. Каждый ученик должен был участвовать в согласованной охоте не реже одного раза в год. Естественно, они могли отказаться от участия. Все, что им нужно было сделать, заплатить гонорар. Должно быть, это правило было установлено в соответствии с понятиями справедливости города весов. После того, как мужчина ушел, присутствующие здесь люди, демоны, призраки и монстры поднялись на ноги. Они поспешно покинули зал. Остались те, кто, как и Лушен, никуда не торопился. Было ясно, что все они очень уверены в себе. «Посмотрим, что скажет этот старый пердун, увидев мой защитный талисман», — выругался себе под нос сидящий рядом с ним призрак. Лушен, взглянув на него, ничего не сказал. Затем он вышел из зала. Снаружи ярко светило солнце. Было тепло, как весной. Пройдя по краю тени в коридоре, он повернул налево. В мгновение ока нашел огромную каменную книгу в маленьком саду. Некоторые с кислым выражением лица внимательно читали каменную книгу. Лушен, подойдя, просмотрел содержимое. Это был преискурант Цен, написанный некоторыми наиболее могущественными учениками Красной Луны. Нанимая кого-то из своих, и наемник, и клиент зарабатывали очки вклада. Кроме того, сбоку была еще и каменная плита. Лушен, подойдя, просмотрел содержимое. Он быстро нашел то, что искал. Это был список цен на различные методы культивирования в очках вклада и ледяных деньгах. Сначала шли техники культивирования низшего порядка, такие как техника Алой Реки, позволяющие культиватору достичь самой большей уровня змеи. Затем шли средние ряды, позволяющие культиватору извлекать энергию звездного ядра. Эта стадия была эквивалентна мастеру оружия и божественному лорду. Далее шла техника культивирования полной луны, эквивалентная уровню оружейного владыки и царству иллюзий. Завершали список техники высшего порядка, соответствующие пределу потусторонней пустоты. Что мне сейчас нужно, так это метод культивирования полной луны. Это стоит довольно много очков вклада. Лушен взглянул на очки вклада, необходимые для полной луны. 500 000 очков вклада. Эта цифра была эквивалентна 5 миллионам ледяных денег. Мне нравится это место. Здесь все связано с деньгами. Пока у меня достаточно денег, я могу купить все, что угодно. Единственное, что его беспокоило, — поиск продавца. Без разницы. Подумаю об этом позже. Теперь я гражданин. Мне нужно найти место, где остановиться в главном городе. Покинув большой зал, Лушен прошел через ряд транспортных формаций. После дюжины переходов он, наконец, вернулся в главный город. У него было с собой более 70 000 ледяных денег. Обдумав все, как следует, он купил дом с просторным внутренним двором за пределами главного города. После того, как он купил дом, все, что у него осталось, это несколько сотен ледяных денег. Все вернулось к тому, что было перед тем, как он достиг своих прорывов. Однако, к счастью, деловые сделки в главном городе были честными. Рынки были чрезвычайно развиты. Лушену не нужно было беспокоиться о том, что он не сможет продать свою продукцию. Он продал кусок платины, полученный в мире доспехов, более чем за 2000 ледяных денег. Потом купил некоторые материалы, необходимые для построения формации прибытия. Затем, закрыв двери, отправился в новое прибытие прямо с собственного дома. Он очень нуждался в прибытии для сбора ресурсов. Следовательно, он не мог выбрать для предстоящего путешествия слабый мир. В подобных мирах была слишком низкая концентрация энергии и слишком быстрый поток времени. Все, на что он мог в них рассчитывать, — поднятие ранга его духа путем ассимиляции, но никак не на получение большого количества ресурсов. Последний мир, в котором он побывал, был подходящим тому примером. Лушен попал в тело кролика. В конце концов, он не смог ничего вернуть. Все потому, что энергетический уровень того мира был слишком низок. На этот раз Лушен отрегулировал соотношение потоков времени до 1:3. Это означало, что день в главном городе был эквивалентен 3 дням в другом мире. Такой мир, скорее всего, будет мало чем отличаться от основного. Затем, на последних стадиях подготовки, он поручил кому-то собрать информацию о великой Сун планеты желтых источников. Людской поток в городе Весов был велик. Хотя планета желтых источников находилась довольно далеко от города Весов, оттуда поступало огромное количество информации. Было много тех, кто отправлялся на планету желтых источников за лекарствами. Одного из таких путешественников Лушен попросил отвезти на планету желтых источников куклу посыльного. Все, что нужно было сделать, доставить куклу на планету, а свою цель она уже найдет по ауре сама. Затем она сама уничтожится после того, как выполнит свою задачу. Таким образом, безопасность сообщения была чрезвычайно высокой. Сделав необходимые приготовления, Лушен начал настраивать и активировать формацию прибытия. Он вложил в эту формацию все, что имел. Ему требовалось больше энергии, чтобы соединиться с мирами с более высокими энергетическими уровнями. Если он не сможет добыть там достаточно ресурсов, то понесет огромные потери. Кроме того, Лушен должен был быть осторожен, поскольку мир прибытия определенно не будет столь же легким, как предыдущие. Разница во временном потоке была небольшой. Это означало, что в этом мире, скорее всего, обитает элита, более могущественная, чем Лушен. Если его обнаружат, последствия будут катастрофическими. Поэтому Лушен тщательно подготовился не только внешне, но и внутренне. Приведя в порядок свое тело и разум, он решил активировать формацию. Это была настоящая афера. Если он потерпит неудачу, то начнет сначала с нулевыми ресурсами. Кроме того, он потеряет драгоценное время. В конце концов, разница во времени здесь была другой. Если бы он не торопился, ни за что не стал бы так рисковать. Свободный мир Ранабе и Фридом Су. Глава 621. Туманная эрозия. Часть 1. Звон столового серебра вывел Лушена из задумчивости. Это была просторная, ярко освещенная гостиная. Он обедал за деревянным прямоугольным столом. Этот мир был очень похож на современную землю. Там были все виды огнестрельного оружия. Кроме того, здесь обитал невообразимо могущественный вид существ – гиша. Гиша – существа, похожие на естественно рожденных божественных духов, обладающие несравненно ужасающими способностями. Существа, с которыми люди никогда не смогут сравниться. Правда, только юноши и девушки могут владеть этой ужасной силой, всплыло в его голове Лушена. Лушен покосился на своих младших брата и сестру, сидящих напротив. Если он не ошибался, его младшие были таинственными гиша этого мира. Лушен пробыл здесь уже 2 недели. С того момента, как он прибыл в этот мир, он заметил, что с ним что-то не так. Все в этом мире было слишком спокойным. Ограничения, налагаемые законами, были не слишком суровыми. Однако не это было ключевым моментом. Главная интрига была связана с небольшой группой таинственных и грозных существ – гиша. Его носителя звали Дусюн. Он родился в богатой семье. Его отец управлял небольшой компанией, а мать была дизайнером ювелирных изделий, выигравшим много наград. Ее можно было считать известным профессионалом. Первенцем этой семьи был его носитель – Дусюн. Затем у них родились близнецы – Дуцу и Дуся. Когда Лушен прибыл, Дусюну только недавно исполнилось 18 лет, так что он уже считался взрослым. Его брату и сестре было по 12. У обоих была утонченная, нейтральная в гендерном отношении внешность. Невозможно было определить их пол. Лушен, опустив голову, отправил в рот ложку тушеной говядины. Краем глаза посмотрел на своего младшего брата, Дуцу, сидевшего напротив. Дуцу, подняв голову, одарил его милой улыбкой. Затем он отважился задать осторожный вопрос. «Брат, мы с Сяся хотели бы поехать в Юсиленд. Можно?» Их родителей не было дома. Дусюн, которого теперь заменил Лушен, был дома за старшего. «Конечно, не возвращайтесь слишком поздно», – тихо ответил Лушен, подражая тону Дусюна. Дусюн был холодным и замкнутым человеком. Он был человеком весьма самодисциплинированным. Он не знал, что его младшие брат и сестра необычны. Он просто жил жизнью обычного человека в обычной семье. Он совершенно не обращал внимания на жестокие схватки между гиша, происходящие в тени. Хотя он очень любил своих младших брата и сестру, из-за своего характера был с ними очень строг. Вдобавок к этому, Дусюн предъявлял и к себе высокие требования. Он был очень дисциплинирован. Он проживал свою жизнь, как хороший старший брат, выдающийся сын и выдающийся ученик. Возможно, именно поэтому Дусюн всегда находился под сильным психологическим давлением. Незадолго до прихода Лушина он даже занимался самоистязанием, чтобы как-то снять накопившийся в душе стресс. Все трое быстро позавтракали. Дуся и Дуцу тихо обсуждали достопримечательности, которые они собирались посетить в парке. Лушен в это время молча систематизировал информацию, полученную в последние несколько дней. Он получил информацию о Гиша от правительственных чиновников, следящих за Дуся и Дуцу. Сила Гиша только недавно пробудилась в Дуся и Дуцу. Это ужасающая, неоправданно могущественная сила тайно рассматривалась миром, как божественная. Слово Гиша в древнем языке означало «дитя Бога». Покончив с завтраком, Дуся и Дуцу послушно с ним попрощались. Затем переоделись в свежую одежду, надели пальто и ушли. Лушен остался в доме один. Согласно обычному распорядку дня, ему еще нужно было сделать огромную кучу домашних заданий. Кроме того, он должен был прибраться в доме и сходить на подработку. Еще, поскольку Дусюн учился в третьем классе старшей школы, ему нужно было готовиться к главному экзамену. Однако это были планы на выходные оригинального Дусюна, а никак не его. Щелк. Лушен закрыл входную дверь и тихо вздохнул. Обернувшись, посмотрел на просторную гостиную. Убрав со стола, поставил посуду в умывальник. Затем поднялся в свою комнату. Достал из шкафа свободный темно-серый спортивный костюм. Одевшись, запер дверь изнутри и задернул занавески. А теперь я должен подумать о повышении силы этого тела. Я чувствую исходящую от Дуся и Дуцу чрезвычайно опасную силу. С моим нынешним духом я даже не могу сказать, насколько они сильны. Даже если они скрывают свои способности, рано или поздно навлекут на себя неприятности, пробормотал себе под нос Лушен. Он взглянул на оставшиеся единицы ментальной энергии. Попав в мир кроликов, он использовал некоторое количество ментальной энергии для модификации. После этого у него осталось более чем 170 000 единиц ментальной энергии. В любом обычном мире, этого количества ментальной энергии, несомненно, было бы достаточно. Однако этот мир, скорее всего, был также опасен, как планета желтых источников и город весов. Он полагал, что этого количества в лучшем случае хватит лишь на минимум самозащиты. Я должен тщательно подумать над тем, как слиться с этим миром и уладить свою карму. Карма и желания Дусюна были просты. Жить хорошей жизнью. Заботиться об отце, матери, брате и сестре. Жить счастливой и мирной жизнью в кругу семьи. Его желание было простым, но проблема заключалась в том, что его брат и сестра не были обычными людьми. Узнав больше о Гиша, Лушен потерял всякую надежду на стабильную жизнь. К счастью, я все еще могу использовать свой дух. Этот мир не слишком ограничивает дух, но это тело слишком слабо. Оно не сможет вынести слишком частого использования духа такого ранга. С его нынешним духом он мог сканировать пространство на расстоянии в несколько сотен метров. Думаю, сначала нужно попробовать путь развития, привычный этому миру. Каждый раз появляясь в новом мире, Лушен предпочитал улучшаться в соответствии с местной системой силы. Сила, которую он получал таким образом, оказывалась наиболее подходящей для этого мира. Независимо от того, насколько могущественным он становился, его сила никогда его не подводила. Она не превышала пределов и не заставляла мир его отвергать, что привело бы к принудительной депортации. Лушен включил настольную лампу. Подняв крышку ноутбука, нажал кнопку питания. Через дюжину секунд на экране появилась серия уникальных на вид букв. Это была самая распространенная операционная система в этом мире. Она была похожа на Windows XP, но в сравнении с последней, имела более высокую совместимость. Лушен быстро подключился к интернету. Он не понимал алгоритмов, используемых компьютерами этого мира, впрочем, он и не собирался их изучать. Вместо этого он искал различные методы культивирования с помощью браузера. Страна, в которой он сейчас находился, называлась Европейская Федерация. Обычная страна со стандартной президентской системой. Здесь были популярны боевые искусства разных стран.